Глава 5. Прошло никак не меньше 24 часов, но ответ ни от кого из 13 плеер-киллеров так и не пришел. Просто так сидеть в личной комнате и томиться в ожидании желания у девушки не было. А выходить в реал не хотелось, и она решила выполнить одно случайно полученное задание от друида, когда вчера занималась геноцидом бедных животных в округе столицы Светлого леса – Вайстель. Суть задания была в сборе 24 сердец черных волков для некого алхимического зелья или нескольких зелий, если точнее. Наверное, это такой странный юмор у непися. Само по себе задание не было сложным, а если точнее, то вообще нубское, если, конечно, не оглядываться на ее уровень. И странная награда в виде этого самого зелья, эффект от которого неизвестен, по словам самого друида, ее немного заинтересовало. Простое женское любопытство. И ничего более. Верлаин, открыв один из сундуков в комнате, переложила в мешок инвентарь немного еды, пару тысяч ирон на неожиданные расходы, вдруг зайти куда придется, 4 десятка зелий на ману, почти весь запас, 10 стеклянных бутылочек ХП на всякий случай, 5 разномастных свитков с боевыми стихийными заклинаниями и разделочный нож, а то как же сердца вырезать. Конечно, стремление корпорации Лайф приблизить игру к реальности похвально. Но некоторые вещи Киеру откровенно бесили. Нужно аккуратно разделать тушу мертвого моба? Будь добр, используй специальный разделочный нож. Если нет его под рукой, то можно использовать и кинжал. На крайний случай – меч. Но тогда будь готов к потере нужных ингредиентов – сильно поврежденной шкуре и литром крови, в которой ты обязательно перемажешься. Для лиц младше 18 чуть проще. Кровь отсутствует как таковая. Голод. Включая жажду. Минимум 3 раза в сутки обязательно нужно кушать и пить. Хоть что-нибудь. Спасибо, что в туалет ходить не надо. А то это было бы полное издевательство над игроками. Кстати, о реализме. Независимо от количества ХП, падение с большой высоты вызывает такие неприятные дебафы, как переломы и вывихи, влияющие на скорость передвижения и атаки. Для лучников... Удачно пущенная стрела, попавшая в глаз равному им по уровню мобу, может критануть и сразу же убить зверушку. То же касается и персонажей ближнего боя. Это лишь малая часть моментов, которые раздражали Киеру, да и некоторых других игроков тоже. И пусть корпорация Life монополист в сфере вирт-систем полного погружения, их единственная игра – шедевр, который продолжает манить и цепко держать тех, кто окунулся в мир Нориа с головой. Впрочем, о чем тут говорить, если даже государственная система, вскоре после создания капсул под эту игру и захлестнувшего населения бума, внесла закон о полной и безоговорочной поддержке вирт-мира. А заодно приравняла игровую валюту к реальной, коэффициент обмена которой постоянно плавает, хотя изначально было 1:2. Добавила поправки о тюремном содержании преступников. Как вам спецтюрьмы в виртуальной реальности? И, разумеется, налоги с аукционов и игрового рынка. Купил ножик у торговца, неважно, непися или игрока, часть денег ушла государству. Продал – то же самое. Про банки можно, наверное, и не упоминать. Верлаин вышла из личной комнаты, или, если точнее, 3-комнатных апартаментов на самом последнем 10-м этаже и с помощью локального гостиничного телепорта оказалась в холле на специальной площадке. Чего и сколько ей стоило в свое время арендовать такие апартаменты сроком на 5 лет в Фирзанаи, лучшей гостинице эльфийской столицы, лучше и не вспоминать. Мама, конечно, была против такой безумной и бесполезной траты денег и очень долго ругалась, когда Киере удалось уговорить на это папу. «Здравствуйте, госпожа!» С коротким поклоном поприветствовал Верлаин эльф, одетый в золотистую ливрею. Администратор гостиницы, постоянно находящийся за открытой стойкой из черного дерева в центре холла. Рад вас видеть спустя столь долгое отсутствие. Если возникнут какие-либо вопросы, не забывайте, вы всегда можете обратиться ко мне. Либо напрямую, как VIP-клиент, к хозяину гостиницы. Спасибо. Улыбнулась девушка эльфу и поспешила покинуть холл гостиницы. Учитывая, что эльф не непись, а игрок, гостиница Фирзанаи принадлежит вполне живому и реальному человеку, и работают в ней только игроки, как, впрочем, и в других элитных заведениях. Он обязан знать личности всех VIP-клиентов без исключения и при любой возможности стараться им во всем помогать и потакать в доступных пределах. А значит, вскоре после обязательного приветствия VIP-клиента, который долго отсутствовал, мог начать предлагать и посещение местного ресторана, и бассейна, и... В общем, всего, что есть в данной гостинице. Не навязывать, а именно предлагать весь спектр сервиса и услуг. Тем самым он напоминает о возможностях заведения, ведь людям же свойственна забывчивость. Но Киера на память никогда не жаловалась. Можно было, конечно, постоять, послушать эльфа, вдруг что-то новое появилось в гостинице. Но зачем ей это надо? «А народу здесь прибавилось», — удивилась девушка на улице. И правда, ощущение словно попало не в столицу виртуального государства, а в мегаполис реального мира. Толпы игроков и неписей самых разных уровней. Вместо транспорта — лошади, ящерицы и другие животные. А в небе — огромные птицы, горгульи. В общем, все, кто способен летать и переносить на себе людей и груз. «Пожалуй, стоит прикупить ездовую зверюшку. Или летающую?» Задумчиво прошептала Верлаин, размышляя, как бы побыстрее выбраться за город. «Госпожа?» Прямо перед ней, стоящий прямо у входа в гостиницу, неожиданно приземлился на виверне светловолосый молодой эльф. «Позвольте предложить вам доставку и поездку в любую точку города. Быстро и дешево». «Ах ты!» Рядом тут же приземлился на фениксе еще один эльф, на вид постарше. Впрочем, облик же в игре можно любой выбрать, так что возраст еще ничего не значит. «Я первый ее заметил. Мой клиент...» «Обломись, а я первый успел», — воскликнул светловолосый. «У нас свободная страна. Тьфу ты! Свободный светлый лес!» «Вы еще подеритесь?» Верлаин обошла спорщиков. «А вообще мне больше виверна нравится». Сделав несколько шагов и остановившись на мгновение, добавила она, а потом снова продолжила идти медленно и неторопливо. Эльф, владелец феникса, так и замер с открытым ртом. А вот светловолосый решил догнать девушку. Упускать возможность заработать ему не хотелось. «Вы впервые в Вайстеле?» — пристроился рядом хозяин виверны. «Нет. С чего вы так решили?» «Вы были сильно удивлены, выйдя из гостиницы», — приметил эльф. «И правда», — усмехнулась девушка. «Ой, кажется, эльф наконец-то все понял. Вы просто давно не были в игре. Очень давно». «Неужели?» — наигранно похлопала в ладоши Верлаин. «Да, очень давно. Пару лет где-то». «Ого! Тогда давайте я вам заодно экскурсию небольшую проведу. Совершенно бесплатно», — предложил светловолосый. «Вид сверху просто превосходный. Удивитесь еще больше. Вы не представляете, как за это время изменился город». «С удовольствием», — искренне ответила девушка. «Только лучше в следующий раз». «Хорошо», — согласился эльф. «Я запомню. А теперь вернемся к полетам». «Вам куда, госпожа?» Улыбка хозяина виверны так и излучала радость и удовольствие. Не только от того, что он не потерял клиента, но и просто от самого факта работы. Ведь девушка не отказалась от предложения. А может, ему просто нравится летать. «Мне за город». Верлаин остановилась. «Могу показать на карте, куда именно». 300 ирен, если в пределах пары десятков километров», — сразу назвал цену эльф. «Поверьте, это недорого. Многие берут 500». И, видя задумчивость девушки, добавил. «Туда и обратно. Если ненадолго, там и подожду. А если нет, то добавьте в контакты и как освободитесь, сразу напишите. Буду свободен, мгновенно прилечу. Буду занят, скажу хоть сколько по времени ждать, если у вас есть такая возможность. А если что, у меня для будущих постоянных клиентов действует превосходный пакет скидок». «Ладно, ладно», — сдалась девушка. Вызвав системное окно, Верлейн добавила персонажа по имени Селфлит, светлый эльф 76 уровня, в друзья, и скинула скрин карты с меткой на местности, где обитают нужные ей волки. Верлейн, нахмурившись, прочитал системное сообщение эльф. «От кого-то я ваше имя слышал». «Все может быть», — пожала плечами девушка. «Эх, не могу вспомнить». «Ну да ладно». Эльф достал вещичку, похожую на свиток, и подул в нее. «Присаживайтесь, госпожа», — указал он на второе сиденье на спине приземлившейся виверны. «А я не упаду?» С сомнением в голосе уточнила Верлаин, повнимательнее рассмотрев предложенное место. На виверну для пассажира было надето нечто похожее на седло, только с невысокой спинкой и без каких-либо ремней безопасности или хотя бы чего-то отдаленно их напоминающего. «Конечно же нет!» весело произнес Селфлет. «Магия, силовые линии и прочая ерунда». «А, не забивайте себе голову», — эмоционально взмахнул рукой эльф. «Но можете обнять меня, если сомневаетесь», — подмигнул он, запрыгивая на первое седло. Оплата сразу или по факту? Проигнорировав его предложение, залезла следом Верлаин. «Да как хотите». Эльф отдал мысленный приказ, и Виверна взлетела. «А вы давно этим занимаетесь?» «Извозом? Год уже почти». Так они и летели до указанного Верлаин места, время от времени перебрасываясь фразами. На резких виражах девушка лишь слегка покачивалась в седле. Обещанная эльфом магия и правда держала очень крепко. Полет Верлаин очень понравился, и для себя она уже решила, что как только будет свободное время, обязательно зайдет в лавку питомцев и прикупит себе понравившегося летуна, только из рептилий. Нравятся они ей с самого детства. Правда, после покупки его нужно будет прокачивать до 20 уровня, на котором и появится возможность перевоза игрока. А при достижении 40-го появится еще один вариант на выбор – пассажир или груз. Вот только прокачка питомца намного сложнее, чем персонажа. Но можно будет поступить проще – отдать его в питомник, только придется обязательно раз в неделю навещать свою зверушку. Без этого никак, иначе нарушится связь между игроком и питомцем, и через какое-то время он просто умрет. Все это девушке в полете рассказал Селфлет. И, кстати, обещал свести с одним очень хорошим продавцом редких и красивых питомцев, своим близким приятелем. Имя его, правда, назвать отказался. «Иду на посадку!» — воскликнул эльф, и Виверна резко понеслась вниз. Примеченная Селфлидом поляна среди частого дикого леса приближалась так быстро, что девушка ненароком испугалась и попыталась схватиться хотя бы за что-нибудь. Этим что-нибудь оказалась спина эльфа. «Набился все-таки». Тихо, чтобы он не услышал, прошептала девушка, убирая руки, когда Виверна очень аккуратно и осторожно приземлилась на траву. Верлаин спрыгнула на землю, а следом за ней и эльф. «Зря», — прокомментировала она его действия. «Ждать меня придется долго, так что я тебе, как освобожусь, напишу». «Хорошо». Эльф запрыгнул обратно, и Виверна тут же взлетела. «Эй!» — крикнула ему девушка вдогонку. «Я хотела сейчас заплатить! Вдруг пешком обратно пойду». «Ха!» Эльф сделал круг над дриадой. «Верлаин, я вспомнил, от кого слышал это имя. Так что, леди Киера, я всецело вам доверяю и надеюсь на скорую встречу». Шутливо поклонился в седле Селфлет, и вскоре его виверна превратилась в точку на горизонте, унося игрока обратно в город. «Я вспомнил, леди Киера!» передразнила девушка улетевшего эльфа. «Достали уже!» Внезапно раздался где-то недалеко вой волка, а следом ему ответил еще один, а потом еще. «Отлично!» — обрадовалась Верлаин. «Вы-то мне и нужны!» Найти первого волка проблема не составила. Стоило только углубиться в сторону, откуда шел вой, метров на 100. «Черный волк, 50-й уровень». Ответила на запрос Верлаин-система, когда перед дрядой выскочил крупный, по пояс, волк с ярко-красными глазами и угрожающе зарычал, словно предупреждая об атаке. «Красавец!» — мысленно оценила девушка и сразу активировала оковы леса, пытаясь застопить моба и не дать ему до себя добраться. Получилось лишь со второй попытки. Хорошо, что время чтения заклинания на его данном уровне практически мгновенно, зато жаль, что время действия лишь жалкие 3 секунды. Расход маны, правда, тоже ерундовый, всего-то 25 единиц. Кастовать можно долго. Древесная плеть, то самое растение, оплетающее фигуру дриады, удлинилось и снесло волку под 200 хп. Верлаин успела ударить моба еще раз, прежде чем снова пришлось накидывать оковы. На этот раз они прошли с первого раза. Повезло. Еще 2 удара плетью, и у черного волка остается 1/3 хп, а у девушки 425 единиц маны. Плеть на активацию сразу 100 забирает. «По идее, склянок хватит», — подсчитала девушка, добив наконец-то моба при остатке 150 единиц маны. «Бутылочки очень недешевые, так что восстанавливают 100% маны без всяких условий, а это сразу полный бар». Выпив одну склянку, Верлаин не спешила доставать разделочный нож и потрошить поверженного врага. Было 3 волка, а нашла и убила она только одного, Точнее, это он ее нашел, но неважно. Значит, оставшиеся двое вполне могут быть где-то рядом. Это если еще и другие на звуки не пришли. Радиус агро имеют не все монстры. Эти волки точно нет. Раз первый хотел кинуться на нее, как только увидел, то агрессивны они по умолчанию. Так что атаки можно ожидать в любой момент и с любой стороны. Время шло, но на дриаду никто больше так и не напал. Да и заметить хоть кого-нибудь она тоже так и не смогла. «Ох, не хотелось бы, конечно, сейчас его использовать, но, по-видимому, придется», — прошептала девушка и, подойдя к ближайшему дереву, использовала «единение» — умение, которое дается только дриадам и друидам автоматически при получении любого магического класса. Дриада мгновенно растворилась в высоком огромном дубе и на полчаса стала совершенно другим существом. Ветер, нежно перебирающий листья на ветках, влага, всасываемая длинными протянувшимися во все стороны корнями из почвы, солнечные лучи, наделяющие энергией, нора лисы в 200 метрах на юг. Гнездо ворон в середине кроны, дупло дятла, черный волк в полукилометре на запад. Это были новые и каждый раз по-своему интересные чувства. Словно это она и не она сразу. Мыслить как человек, но чувствовать как живое дерево. Хотелось забыться и навсегда остаться здесь, простоять еще века, а то и тысячелетия. «Черный волк. Черный волк», — всплыло в памяти знакомое название и стало постепенно выдавливаться, как лишнее и не стоящее и капли внимания практически бессмертного существа. Единение — тяжелое и эмоциональное умение, сильно давящее на психику. О подобных вещах система игры предупреждает сразу при выборе расы. И все равно находятся люди, которые выбирают дриад с друидами. А еще рептилоидов, огров и много кого другого с их странными и порой совершенно противоестественными умениями и возможностями, напрямую и косвенно зависящими от выбора класса. Ведь выбери Верлаин для своего персонажа класс лучника или ближника, мечи, кинжалы, что, конечно, нонсенс для дриады, но вполне возможно. И быть ей источником яда, выступающего на любой части тела по ее желанию, который потом можно использовать для отравления оружия. Черный волк. Девушка все-таки поймала эту мысль и смогла на ней сосредоточиться. Один находился в полукилометре на запад. Еще трое были очень близко, 200 метров на восток, и мысленно приближались к дереву. Десяток был разбросан небольшими группами на расстоянии от километра до двух, на север и северо-запад. И много-много точек на расстоянии уже более 3 километров во все стороны. Это дуб почувствовал благодаря соседним деревьям, ведь переплетаясь, их корни образовывали огромную незримую сеть по всему лесу, словно эдакая грибница, только не единого существа, а сотен и тысяч самых разных. Время единения заканчивалось, и девушка, с трудом вызвав карту, нанесла метки всех замеченных ею черных волков. Дриада вышла из дерева и присела прямо на землю, опершись на широкий массивный ствол спиной. «Ух!» Устало вздохнула девушка, доставая склянку с маной. В этот раз единение при активации осушило бар практически до нуля. «Вы там не спешите», — вспомнила она, что троица мобов идет сюда. «Дайте пару минут прийти в себя». Вообще единение было нестабильным умением. Потребление маны зависит от объекта, на который оно направлено. Время перезарядки тоже точностью не блещет. От суток до недели. «Сейчас лезть и смотреть времени не было, но потом стоит обязательно уточнить», — решила Верлаин. А при увеличении уровня умения возрастает и время действия, и время восстановления, да и возможностей там тоже несоизмеримо больше становится. К моменту появления тройки черных волков девушка уже была готова, сосредоточена и внимательна. Кинув на самого первого очарования, время действия которого порядка 60 секунд, в зависимости от уровня жертвы и при первой активации на ней же, при второй, третьей и далее увеличивается, она на двух других скастовала оковы. И пока очарованный ее моб разбирался с одним своим собратом, дриада убивала второго. Жаль только, что это умение хоть и перезаряжается 10 секунд, но потребляет 200 единиц маны и использоваться может лишь на 3 мобах в один момент времени. Хочешь очаровать другого? Избавься от одного из предыдущих. Да и использовать его можно не на всех подряд. Нюансов там тоже хватает. «Ах ты мой хороший!» Обновив очарование, Верлайн потрепала за холку черного волка, смотрящего преданным взглядом на свою хозяйку и госпожу. «Охранять?» — приказала она мобу. «Вот достану сердечки и пойдем искать твоих дружков. Мне еще 21 тушка нужна». Спустя час вокруг дриады радостно кружилось уже трое очарованных волков, а в инвентаре лежало 10 из 24 сердец. «Делинь-делинь», — оповестила система о входящем сообщении. Девушка в этот момент в очередной раз пополняла бар маны. «Да неужели?» — обрадовалась она. «Надеюсь, это ответ на одно из моих писем», — радостно произнесла Верлайн. И не ошиблась. Писал Анекс, один из тех 13 плейкиллеров. Кроме того, она знала его и в реале. Приходилось обращаться за помощью в некоторых не совсем законных делах. Бывает и такое. «Дорогая Верлайн, рад, что ты снова вернулась в игру. Не буду долго ходить вокруг да около. Сумма, что ты предлагаешь, достаточно вкусная и манящая, а это, в общем-то, странно. Не тот ты человек, чтобы за поиск и только лишь поиск некоего игрока выкладывать такие деньги. Однако один я за это не возьмусь, предупреждаю сразу. Но есть у меня на примете давний старый друг, готовый вписаться в эту тему. Правда, в таком случае оплата вдвойне. Треть от общей суммы – аванс. И понятное дело, мы тебя не кинем, ты меня знаешь. А я, увы, слишком хорошо знаю тебя и твою семью. Буду вместе с напарником ждать тебя завтра в 12 дня по мировому времени в ресторане Клоетай в столице Темного леса. Нужна будет полная, насколько возможно, информация об объекте. Если согласна, ответь, не затягивай. Словно у меня есть выбор. Все равно, кроме тебя, мне никто так и не ответил. И не факт, что вообще ответят. Подумала Верлайн и, не откладывая на потом, сразу отписалась Анаксу, а после продолжила поиск и уничтожение нужных для задания черных волков. Прошло еще 2 часа. За это время девушка добила нужное количество сердец и, открыв карту, задумалась, вызывать селфлида или идти пешком. А трое очарованных, уже неизвестно по какому разу волков, кружили на расстоянии 50 метров от хозяйки, сторожа ее покой. Время действия умения при последнем, недавнем использовании увеличилось до 40 с лишним минут, так что Верлайн не беспокоилась, что они внезапно освободятся и нападут. Решившись, девушка все-таки написала светловолосому эльфу, заодно напомнив про продавца питомцев, пусть сразу везет туда, а потом уже она сдаст задание. «И пусть только попробует сострить насчет леди», мысленно пригрозила она селфлиду. «По одному выходите», — приказал нам Аркенрид, темный эльф, капитан корабля. Имя его я услышал, а услышав, разумеется, запомнил, от одного из охранников, что посменно дежурили у клетки, где мы сидели. Аркенрид стоял у открытой двери и внимательно смотрел на нас. Рядом с ним 6 вооруженных до зубов людей, или не людей, в команде были представители многих рас, и 2 мага. Один держал странные тускло светящиеся черным цветом обручи, а второй направлял в нашу сторону посох, заряженный магическими заклинаниями. Очень недешевый и редкий артефакт. Понятное дело, что взбунтоваться и выкинуть какую-то неожиданность никто из нас не собирался. Вырубят и скрутят мгновенно. Мы ведь им живыми нужны. Товар как-никак. Первым, понуро опустив голову, вышел один из людей. На его шею маг тут же надел обруч, прошептал какое-то заклинание, и обруч сжался до минимального размера. Следом 2-й человек, и опять обруч и заклинание. Увы, но за все время далеко не короткого плавания на корабле, порядка 3-4 дней, у нас так и не появилось ни одной возможности устроить побег. Охрана строго следила за нами. Особенно, когда приносили еду, а кормили нас чуть ли не на убой, 3 раза в день вполне приличной пищей. Правда, мои соседи по неволе время от времени странно на меня поглядывали. Что это я в туалет ни разу так и не сходил в специальное корыто, приставленное к решетке? Но, в общем, кое-как отбрехался. Сошлись на том, что мой организм слегка подправлен определенными мутациями. Ага, аристократия. Что им там в голову может взбрести, даже сами боги не знают. Но вот вышел друид, потом рептилоид, оба моих новых знакомых гнома и следом я, а последним — светлый эльф. Только сам он своими ножками не захотел, его из клетки силой вытаскивали. Внимание, игрок! На вас надет и активирован рабский ошейник Answer Run. Закрыт доступ к характеристикам, умениям и специальностям. Без приказа или разрешения владельца ключа к вашему Ансарран вы не можете атаковать и защищаться, не можете умереть. При критически низком показателе жизни вас перенесет совершенно из любого места, где бы вы ни были, в точку привязки, назначенную владельцем ошейника, или к нему лично, в полностью обездвиженном состоянии. Не можете убить самого себя. Ошейник блокирует любые направленные на это попытки. Способен распознать возможность ее исполнения, обездвижить вас и передать информацию на ключ. Ансарран имеет возможность воздействовать на болевые точки игрового персонажа без вреда для его здоровья. Поэтому если у вас включены болевые ощущения, мы советуем выйти из игры и снизить их показатель до нуля. Если данный игровой момент не часть вашего задания, то вы можете выйти из игры, а после обратиться за помощью к администрации или сделать это прямо сейчас. Функция доступна во вкладке «Помощь игрового интерфейса». «Вот!» — от души выругался я. «Да, паря!» — тихо протянул рядом стоящий гном Драст. «Не особо понял, что именно ты сказал, но соглашусь. Такие ошейники производят и используют только в одном месте», — как всегда добавил Скенриф. «В Алатхдоре». Что такое Алатхдор, мне можно было не рассказывать. Второй по величине после столицы город в свободных землях. Город, где можно купить все, что угодно из того, что существует в мире Нория. Законное и незаконное, темное и светлое, обычное и нестандартное, запретное и открытое для всех. Любые артефакты, оружие, книги, зелья, знания, информацию, карты, ингредиенты, мобов, если их можно поймать живыми, питомцев и, разумеется, рабов-неписей. А мы в данном случае как раз и есть рабы. И скоро я узнаю, во сколько же меня оценят теперь уже местные покупатели. А уж как будущий хозяин будет рад, узнав, что купил бессмертного, даже не представляю. На рынок нас везли в полностью закрытой повозке, так что осмотр достопримечательности откладывался до лучших времен. Но вот повозка остановилась, и нас провели в огромное высокое здание, в котором, как я понял, содержались до момента продажи такие неудачники, как мы. «Через час выводи товар!» — произнес здоровый татуированный орк, подойдя к Аркенриду. «Ты как раз вовремя прибыл!» «Кто сегодня распорядитель?» — поинтересовался Дроу, согласно кивнув орку. «Сайрон!» «Пойдет!» — махнул рукой эльф. «Ага!» — весело рассмеялся орк. «Он хоть и айну, но покупателей заманивать умеет отлично. Так что самая лучшая цена за товар тебе обеспечена!» «Отчисления те же?» «Да, 20% нам». Через обещанный орком час нас провели по длинному коридору и вывели с другой стороны здания на высокий дощатый настил. Расставили по одному в некотором отдалении друг от друга, так, чтобы отлично было видно каждого. Прямо перед нами стояла толпа, представленная, наверное, практически всеми расами мира Нория. Они заинтересованно на нас смотрели и, совершенно не стесняясь, громко обсуждали достоинства и недостатки. Но вот вышло высокое существо с белоснежными крыльями. Тот самый Сайрон, раса Айну. Самое близкое подобие — ангел. Хотя имя Сайрон, значит, на данный момент оно мужского пола. Хотя для него это вторично. Изменение пола – дело лишь одного мгновения и желания. Своеобразная раса, и вообще-то чистый представитель, скажем так, светлых сил. Каким образом он оказался здесь и стал распорядителем рабского рынка, я даже не представляю. Толпа затихла в ожидании. «Дамы и господа!» Удивительно чистым, звонким и завораживающим голосом начал Сайрон, подойдя к светлому эльфу. «Перед вами истинный представитель всем известной расы. Маг жизни. Один из лучших и...» Вот так он и описывал каждого, к кому подходил. Разумеется, делая упор на все возможные плюсы и лишь вскользь упоминая минусы. И только потом начались торги. Все с того же светлого эльфа. «Прощай, паря», — горько вздохнул гном Драст, стоящий справа от меня. «Даст покровитель, свидимся еще когда-нибудь». Обоих братьев купил какой-то богатый кобальт, отдав за каждого по 35 тысяч ирон, и, подойдя к стоящему у края настила Аркенриду, забрал оба ключа от ошейников. Крейбен, назвал мое имя Сайрон. Стартовая цена 5000. 5500! Неуверенный голос из толпы. 5700! Цену повышали медленно и по чуть-чуть. Как ни старался расписать меня Айну, особого интереса я, видимо, ни у кого не вызвал. Торги затягивались, а цена едва-едва подобралась к 7000. 15! Громко и уверенно произнес кто-то, разом повысив цену и перебив все возможные предложения сразу. Послышались перешептывания и удивленные возгласы. Еще бы, мне тоже стало интересно, кто этот? Ладно, просто кто готов выложить за меня такую сумму? Если за 15 тысяч ирен вполне можно купить среднего воина или лучника, кем и оказались те двое людей, что привез дроу. 15 раз, 15 два. Сайрон, не мигая, смотрел на толпу, или, скорее всего, на того, кто назвал эту сумму. 15 3. Продано. Меня спустили с помоста и подвели к Аркенриду, а тот на меня даже внимания не обратил. Замер в ожидании покупателя. И тот не заставил себя ждать. К нам подошел самый обычный дроу, только одетый в матово-черную одежду, своеобразное игровое подобие того, что носили много веков назад реальные ниндзя, только с открытым лицом. Из-за левого плеча торчали две рукояти мечей, на груди перевязь с десятком коротких метательных ножей. Глаза Аркенрида расширились до такой степени, что казалось, еще немного, и они вылезут из орбит, да левая щека нервно задергалась. Что это с ним происходит? «Мастер!» В уважительном поклоне согнулся капитан корабля, наконец-то справившись с собой. «Ключ!» — проскрипел дроу. «Конечно, конечно, мастер!» Аркенрид торопливо протянул дроу ключ, расписанный рунами небольшой черный треугольник, от моего ошейника. «Деньги принесут через 5 минут». Дроу забрал ключ и жестом поманил меня к себе. «Следуй за мной неотступно. Отстанешь более чем на 3 шага, станет больно». Он развернулся ко мне спиной и быстрым шагом пошел куда-то. «Капитан, а кто это?» Догоняя дроу, расслышал я чей-то тихий вопрос за спиной. «Мастер теней». Также тихо ответил Аркенрид.